49. Фергал стоял в изножье кровати и ухмылялся, как будто долговязое животное сделало что-то остроумное. Драч выглядывал у него из-за плеча, как мальчишка помладше, восторгающийся добычей, украденной из школьного портфеля. «Наверное, дала ему адрес, когда они созванивались. Большая ошибка». «Да, Драч, это факт». Фергал выпятил подбородок в сторону Стефани. «И поспорить готов, он пожалел, что пришел». Он сопроводил насмешку хохотком. Драч одобрительно усмехнулся шутке. Фергал придвинул к ней лицо. «Кому еще ты дала адрес?» В ответ Стефани посмотрела на него, но промолчала. Ухмылка Фергала сделалась шире, и он показал все свои желтые зубы. «Драч, у тебя же есть кое-что мое. Такая штука, которая держит шлюх в узде». На это Драч улыбкой не ответил. «Наверху, кажись. Херня». Драч отпрыгнул назад, потом сглотнул. «Я вижу его у тебя в кармане. Баба ты здоровая. Это точно пузырек, потому что хрен у тебя раза в два меньше. Давай сюда». Фергал щелкнул в воздухе абсурдно длинными пальцами, кончики которых были черны от грязи и крови Райана. Драч вытащил пузырек с кислотой из переднего кармана джинсов. «Ай-яй-яй, не держал бы рядом с хозяйством, Драч. Ничего не соображаешь, что ли? Крышка отвалиться может. Хотя если ты себе инструмент сожжешь, девочки жалеть не будут». На это Драч скривился и положил маленький медицинский пузырек на вытянутые пальцы Фергала. Его собственные руки тряслись. «Не пришлось повторять ей дважды, да?» Фергал принялся откручивать крышечку пузырька. «Ты кому еще ты говорила об этом месте?» Стефани поджала ноги еще сильнее, сглотнула, чтобы вернуть себе голос. «Никому, только ему». «Правда?» Они собирались убить ее. Любопытно, что она подумала об этом отстраненно. Но хотя неизбежная смерть становилась фактом, она предпочтет удары их кулаков и пинки ног кислоте, вылитой на лицо. «Он просто нес мне залог для новой комнаты». Фергал похлопал по карману куртки. «Это правда. Нюс. И все пойдет в дело». Мысль о деньгах Райана в кармане Фергала, тяжело заработанных денег, которые он привез в Бирмингем, чтобы помочь ей сбежать из этого дома, ранила ее больше, чем если бы у них оказалась ее любимая детская игрушка. Невзирая на все, что она читала в новостях или изучала в модуле криминологии на курсе психологии в старшей школе или даже видела по телевизору, Стефани осознала, что никогда до конца не понимала, насколько в действительности примитивные и жестокие люди вроде Магуайров. Никакой опыт не подготовил ее к столкновению с ними и даже с ее мачехой. «Так кому еще твой парень сказал о своем маленьком визите?» «Я не знаю». Фергал повернул крышечку пузырька на один оборот. «Подумай сильнее». «Он не мой парень. Больше не мой. Он теперь живет с другой». «У меня прям сердце разрывается». «Он ничего бы ей не сказал». «Почему?» «Потому что его девушка не захотела бы, чтобы он встречался с бывшей. Она хотела бы солгать, но поняла, что это правда». «С какой-то шлюхой, которую раньше трахал. Это я могу понять. А твоя мамаша тебя видеть не может. С моей то же самое было. Батя твой коньки отбросил. Это у нас тоже общее. Кто еще знает, что ты здесь?» «Банк. Агентство по трудоустройству», — сказала она, не обдумав это как следует, и немедленно увидела, что они оба поверили в ее ложь с нежеланием, причинявшим обоим огромное неудовольствие. «Ага», — сказал Драч. «Она раздавала образцы еды и всякое там, но работы у нее давненько не было». Фергал повернул к нему голову. Он показывал все свои зубы, и Стефани была счастлива, что это лицо обращено не к ней. «Драч, тебе кто-нибудь говорил, что ты бесполезное уебище, а? Которое ничего правильно сделать не может. С тех пор, как мы знакомы. Я вот вспоминаю тот день, когда тебя запихнули к нам с Беннетом в Скрабсе, и думаю, что когда я тебя послушал, это была худшая ошибка в моей жизни. Ну и как мы поступим в этой ситуации?» Вопрос был риторическим, потому что Фергал уже принял решение и был прав, потому что Драч не предложил ответа, Он только молча пялился на Стефани. И она знала, что Драч хочет, чтобы Фергал совершил нечто неприятное, поступок, на который у самого Драча не хватит духу и в котором он участвовать не будет. Его не заботило, как это будет сделано, и если делать придется не ему. Она была свидетельницей смертей Маргариты и Райана. И если этих двоих поймают... Она уже слышала плаксивый голос Драча и видела слезы в его больших жалостных глазах, когда он выкладывает полиции, как Фергал убивал Маргариту, Райана, ее, а к тому моменту, без сомнений, Светлану и всех прочих женщин, погибших от руки Фергала под этой крышей. «Это не я, типа. Я за себя-то боялся. Думал, что я следующий, да? Мамой клянусь». Она чувствовала, что застряла в каком-то ужасном сне, где ее дразнили видом следующей сцены, прежде чем та происходила. Стефани хотела только прожить достаточно долго, чтобы увидеть, как Фергал прикончит Драча. Она знала, что это вполне вероятно. Убийства из выгоды или в приступе слепой ярости или сумасшествия становились постоянными и казались давно уже привычным делом в доме номер 82. Она сомневалась, что у Фергала были какие-то иллюзии относительно характера своего подельника. А после его замечания о знакомстве с Драчом в, как она полагала, тюремной камере, в месте, которое они называли Скрабсом, она еще и сомневалась, была ли между ними родственная связь. Прикрытие, очередная ложь. Она не знала даже их настоящих имен. «На этом этапе остается только одно», — сказал Фергал. Драч поднял брови. Фергал усмехнулся, глядя на Стефани. «Черная Мэгги. У черной Мэгги есть княдельцы. Беннет прав. Был прав все это время. Так что она отправится вниз, туда. Все равно они все там оказываются. А Мэгги ее захочет. Беннет говорит, она никогда от компании не отказывается.